Глава 17. Это было странно, опаздывать вместе с боссом. Наверное, вполне нормально для других работников, ведь он почти всегда на все встречи брал с собой помощницу. Но я-то знала, все знала, хоть ничего и не помнила. Для меня все это было одним большим страшным провалом. И самое противное, что мозг все еще отказывался включаться. Потому я и вошла в приемную следом за ним, и куртку свою тоже в шкафу у Иры повесила. И только когда повернулась, увидела слегка обеспокоенную Ирину и недовольного Кронина, сложившего руки на груди. «Ты здесь не работаешь», — напомнил босс и указал рукой на выход. А сам сухо кивнул Ирочке и скрылся в своем кабинете. «А что случилось?» – спросила девушка, осматривая мое лицо с сочувствием. Скорчила рожицу, изобразила рога, кивнула в сторону начальницкого кабинета. Ирочка все поняла и охнула. А я, махнув на курточку, побрела в свой офис. И опять меня встретили пустые столы. Поморщилась, зашла в кабинет. А там через стенку Кронин. Смотрит на меня так строго и серьезно, как в самый первый день, и закрывает шторку. «Не поняла», — пробормотала я, а потом через щелочку заметила, как в кабинет входит незнакомая барышня. «Вообще не поняла». И все, щелочка закрылась, а больше я разглядеть не успела. Сгрузила сумку на стол, постучала носком туфли, подумала. «А вот зря я куртку оставила», — заключила я. «И Ира там, наверное, ничего не понимает. Кто же еще введет ее в курс дела, если не я?» В общем, спустя 30 секунд я была в приемной. «И кто у босса?» – как бы невзначай спросила я. «Не знаю», – буркнула Ира. «Он не сказал. Он вообще практически не разговаривает со мной. С тобой тоже так?» Я призадумалась, вспомнила первые дни, поморщилась. «Ну, на меня он рычал почти все время». «Ужас!» – заворчала Ира. «Не босс, а какой-то чудовище», — подсказала я и пожала плечами. «Его все так зовут. Непонятно только почему. Милейший человек». На что Ира фыркнула и указала на мой синяк. «Просто упала», — призналась я и исключительно из благих намерений продолжила. «А ты уже чай гостям предлагала?» «Нет, Тимофей Андреевич не говорил». Я в ужасе охнула и пошла к буфету. «Ну как так? Надо обязательно предлагать. Ничего, я сама отнесу, а ты...» А она уже набрала босса по телефону и спросила, нужен ли ему чай. Балбеска! «Нет, спасибо», — холодно ответил Кронин. «Я очень занят, меня нет». А после он отключился, а Ира послала мне колючий взгляд. «Я же говорила», — выдохнула. «Ладно, давай тогда помогу тебе с корреспонденцией». «Да я уже почти...» «Я помогу», — настояла я, «и как давай помогать?» 40 минут помогала, совсем довела бедную девочку, пока она не сбежала от меня в отдел кадров. Ей там Нонна Григорьевна якобы что-то обещала дать. В целом я осталась довольна, потому что когда двери Тиминого кабинета распахнулись, у меня было серьезное оправдание тому, что я сидела за столом секретаря. Первой вышла, естественно, дамочка. Ужасная, ужасная, силиконовая и очень дорогая, судя по всему ее виду, женщина. Не знаю почему, но вот такие персоны всегда сильно меня отталкивали. Ну зачем все это? Эти тонны макияжа, эти безобразные когти в 5 сантиметров, эти губы на пол лица и бидоны на пол туловища. Милочка, ты что, никогда не слышала о волшебном эликсире? Доброе утро! Приветливо поздоровалась я, очень надеюсь, с клиенткой. И чего это Кронин не отправил ее ко мне? А кто же говорил, что женщинам комфортнее общаться с женщинами? Правда, это, похоже, оказалось не мой. Мне она только кивнула и отошла в сторону. А за ней из кабинета показался мужчина. И я даже как-то облегченно выдохнула. Мужчину поприветствовала еще более приветливо. «Доброе утречко!» Вот только присмотревшись, я поняла, что мужчина сгодился бы дамочке и в отцы. Хотя он был очень ухоженным и симпатичным, и как только он меня увидел, сначала пристально осмотрел, а потом и улыбнулся. «Полагаю, та самая девушка, — спросил он и обернулся к Тиме. А он уже тоже вышел в приемную, перевела взгляд на него и... Ой, и чего так сверкать глазами? Какая муха его укусила? «Яна», — произнес он, с тайным обещанием меня мучительно пытать. Вжалась в кресло и застыла. «А Ира вышла», — вспомнила вовремя. «Я на замене». Хмыкнув, мужчина перевел лукавый взгляд с меня на Тиму и хлопнул того по плечу. «Я тебя прекрасно понимаю, сын, прекрасно понимаю». «Сын?» — я по-новому взглянула на гостя. «Значит, это и есть тот самый Андрей Кронин, основатель корпорации и самый верховный босс». «Яночка», — обратился он вдруг ко мне и подошел к столу. Я даже встала, чтобы принять его руку. «От сына не дождусь, так что представлюсь сам». Кронин Андрей Тимофеевич. Послала Тиму улыбочку. Удобно-то как. «Не забуду», — игриво сказала я и подмигнула папе-боссу. А он заулыбался шире и, не отпуская моей руки, полез в карман. «Вот, вот это я понимаю работа в приемной. Лафа, а не работа». «Моя визитка», — сообщил Андрей Тимофеевич. И хотя я надеялась на шоколадку, визиткой тоже была довольна. Решила собственную коллекцию собирать. Уже потянулась ручкой, как кусочек серебристого картона перехватил Тима. Мы с папой-боссом недоуменно уставились на него. А он еще и рукопожатие наше разбил. «Андрей, мне правда пора возвращаться к работе», сообщил он отцу холодно и вообще неприветливо. Тот послал мне обреченный взгляд и обратился к сыну. «Хоть раз назови меня папой». «Мне пора возвращаться к работе, папа», — отрезал Тима, делая акцент на последнем слове. «Одолжение, блин, сделал». «Яночка, ты просто обязана заняться его перевоспитанием», — сообщил мне Кронин-старший. Кивнула и злорадно усмехнулась. «Я займусь». «А если вдруг возникнут вопросы», — таинственно поведал Андрей Тимофеевич и склонился ко мне. «Звони». Он снова хотел поймать мою руку, но Тима меня самым наглым образом затолкал обратно за стол, а папику своему послал недовольный взгляд. Тот покачал головой и зашагал на выход, прихватив с собой кого? Мамашку? «Это твоя сестра?» — спросила я с любопытством, провожая уходящих взглядом. А потом ощутила на себе взгляд, посмотрела на Тиму и поняла, что только что сморозила — «Ой, ваша сестра или не сестра?» А он все пилил меня мысленно, пилил. Наверное, одни только опилки остались. «Я тогда, пойду к себе», — пробормотала я. И, не оглядываясь, сорвалась на бег. Выдохнула лишь тогда, когда оказалась в своем кабинете. Нет, ну правда, отчего такая резкая смена настроения? Штора так и осталась загораживать мне весь вид на любимого шефа. Первый час... Я даже уговаривала себя, что так лучше. К примеру, кофеварку подключила и протестировала, в кабинете новом похозяйничала, как мне того хотелось, даже за работу села. Вот тогда мои беды и начались. Мозг включился. «А почему это он от тебя спрятался? Это что же, теперь каждый раз так? Он тебя видит, а ты его по праздникам? Несправедливо!» «А ничего, что ты его ночью засосала?» «Вам бы поговорить об этом, разобрать все по полочкам, определиться, как дальше быть. А может, даже намекнуть, что он тебе не безразличен, что у трезвого на уме и самая последняя мысль. Так, где все? Нам скучно». «В самом деле, главный менеджер я или кто? Пустые столы таки наводят скуку». Прихватив одну из своих шоколадок, я потопала на разведку. У Нонны Григорьевны оказалось многолюдно. Только я вошла в ее кабинет, и меня чуть не сбил с ног какой-то мужчина. «Юрий», — тут же представился он, — «из финансового». «Яна». «А-а-а», — протянул он вдруг и улыбнулся. «Наслышан». «Интересно-то как стало». «Яна Васильевна, да?» — тут же подбежала ко мне молоденькая девушка приятной наружности. «А может, вы попросите у Тимофея Андреевича спонсировать нам в этом году корпоратив, а? А то что же это выходит, если в прошлый раз один опозорился, так теперь остальным страдать?» «А что было в прошлом году?» — полюбопытствовала я. Еще одна дамочка средних лет с фиолетовыми волосами и в огромных очках махнула рукой. «А, наркоман, облупленный пришел. Уволили его уже». «У вас все, Марья Александровна, наркоманы. — сдерзил Юра. «Нормальный парень был. Ну, перебрал, подумаешь». «Да, в самом деле», — подумала я и вспомнила ночные приключения. А еще почему-то дело Татьяны Тян вспомнила. У нее тоже на корпоративе история случилась. Кстати, а дела сами себя не сделают. Растолкав обступивший меня народ, я подошла к начальнице кадров и тайком подсунула взятку. Она осмотрела меня поверх очков и хмыкнула. «Нонна Григорьевна, а можно мне контакты сотрудников моего отдела?» – попросила я. «А хотите контакты сотрудников моего отдела?» – спросил зачем-то Юра. Нонна Григорьевна выдохнула и потянулась к ящику стола. «Ты туманин, губу бы закатил!» – посоветовала мудрая женщина, а потом подмигнула мне и протянула список имен и телефонов. Да не только моего отдела, а всех остальных тоже. «Нонна Григорьевна, вы чудо!» — в который раз констатировала я. «Чудо у нас ты!» — заверила она и прибавила. «Гороховая!» Я там на месте чуть не прослезилась, бабушка всегда так говорила. Послав женщине благодарную улыбку, потопала обратно. «Яна Васильевна, а как же корпоратив?» — спросила молоденькая сотрудница. Не оборачиваясь, махнула ей бумажкой. «Будет». «Нет, ну правда, как не отпраздновать мой первый на новой работе корпоратив?» Когда я вернулась к себе, ненавистная штора все еще была на месте. И возникла потрясающая идея. Обзвонила всех сотрудников, сообщила о своем желании познакомиться с каждым. И почему-то каждый отметил мой сказочный голос. В общем, где-то ближе к обеду начал подтягиваться народ. Сначала Сережа появился, потом парни, которые прослушкой занимаются. Один из них даже меня обедом угостил, а от Кронина по-прежнему ни привета, ни ответа. Я даже вспомнила про милую девушку Настю и проект под названием «Зимняя сказка». Попивая кофе, написала объекту. «Привет, как успехи на любовном фронте? Сколько сердец разбилось сегодня?» «Нисколько», — ответила Настя. И тут же приписала. «Но сейчас только час дня». Я хихикнула и получила новый вопрос от нее. «А как ты? Он обратил на тебя внимание?» Печально вздохнула, жалобно захныкала. «Нет, полный игнор. Зато я обратила и поняла, что втюрилась. Похоже, серьезно». Ответ от Насти не приходил долго. Ко мне уже и в кабинет постучались. Еще двое мальчиков пришли знакомиться. Ваня и Кирилл. Они оказались универсальными солдатами и всесторонне развитыми сотрудниками. То есть, в принципе, им можно было поручать любые задания, как они сами меня заверили. Один, к примеру, вызвался мне по хозяйству помогать. «Не поняла», — заявила я. «Ну, там гвоздь забить, картину повесить», — объяснил Иван. «Угу», — поддержал Кирилл. «В магазин за продуктами съездить, да и вообще все». И оба как-то странно переглянулись. Заманчиво, конечно, но если что, я знала, к кому обращаться. «А давайте лучше совещание соберем сразу после обеда», — предложила я. «Заодно и наметим план работы». На мне все же два дела висели — «Зимняя сказка» и «Счастливый папочка». А без помощи бравых солдат — никак. Ровно в два они притащили стулья и окружили мой стол. И хоть собрались не все, семерых мне хватило с головой. Даже на мгновение вообразила себя Белоснежкой. «Правило номер один». Сходу начала я и подошла к бару. «Мы пьем кофе». Парни, видно было по их лицам, уже меня обожали. «Увижу, у кого чай», — грозно припугнула. «Печеньем угощать не буду». И достала пачку вкуснейших печенек, на которых так и было написано «К кофе». «Рисковая женщина», — заявил Боря и метнул взгляд на стену. А там, ну надо же, Кронин шторку отодвигает. До середины отдернул и застыл. И чего, спрашивается, так удивляться? Я, семеро гно, сотрудников, совещание, обычное дело. Резким движением босс убрал остаток шторы и не менее резко сел в свое кресло. А потом схватил свой телефон и так посмотрел, что я сразу поняла, кому он звонить будет. Остальные это тоже поняли. «Ладно, парни, давайте-ка через часик соберемся», — предложила я и махнула самому крупному из них, Алексею. «Стремяночку найди, пожалуйста». И сняла трубку, как только раздалась трель. «Это еще что?» — вопросил босс. «Это Тимофей Андреевич», — начала я и наткнулась взглядом на свой телефон, а там сообщение от Насти. «Просто поверь в себя. Они поначалу не воспринимают всерьез девушек младше и без особого статуса. Думают, мы ни на что не способны и совершенно неопытны. Вот и докажи ему обратное. Соблазни его». «Яна», — позвал Кронин. Я отшвырнула телефон, уставилась на шефа и фыркнула. «Дожилась. 17-летняя девчонка раздает мне советы, как вести себя с мужчиной». Но тут Кронин требовательно кивнул, и я все вспомнила. То есть, к сожалению, не то, что было ночью, а все то, что он мне рассказывал в машине. И главное, как он это делал. Да он же посмеивался надо мной. Его красивая женщина кусала и к кровати прижимала. А он? Он потом утром заставил меня испытать чувство стыда. «А мне не стыдно», — заявила я и смело послала Кронину полный вызова взгляд. Он вздернул эту свою сексуальную бровь и откинулся на кресло. «А я тоже так могу, даже лучше. Еще и ногу на ногу положила. Жаль только, он мне брюки вместо юбки выбрал. Но завтра точно будет ему юбка. Надоело. Нет, правда, надоело мне. В эту самую минуту я твердо для себя решила, буду совращать собственного босса. Потому что на вопрос «Кронин или все?» всплывал только один ответ. «Кронина хочу». «Что, прости?» — спросил он и потянулся к галстуку. У меня галстука не было, зато блуза на все пуговки была застегнута и вдруг начала давить. Расстегнула две верхние, потом подумала и расстегнула еще одну, опасную. «Я говорю, не стыдно мне», — повторила я и отметила реакцию мужчины. Его взгляд был прикован к моим рукам. «За вчерашнее». Кронин поднял на меня глаза и свел брови. «А что было вчера?» И тут же добавил. «А, ну да». «В общем, потерял босс мысль. Хорошо. Потому что вы сами пришли в дом красивой, остроумной и смекалистой женщине под эликсиром. И на что вы надеялись, мне интересно?» Я тоже поиграла бровкой и примило улыбнулась. Ох, и не понравилось ему это. Сощурившись и сжав челюсти, он протяжно выдохнул и зловеще произнес. «Я из-за тебя в аварию попал». «А зачем вы сообщение за рулем открывали?» — спросила я. «А зачем ты мне его слала?» — почти заорал он. «Хороший вопрос, но нет, я на те же грабли наступать дважды не буду». Гордо задрав подбородок, объявила. «Зачем? Мне то самой неведомо. Но вины я не чувствую, так и знаете». Кронин поморщился и снова метнул свой взгляд на мою блузку. «Это я давно понял. Но знаешь что, Яна?» Начал было он, но отвлекся на ноги. Они у меня неугомонными оказались. И завис на секунд 5. Я тоже зависла, наблюдая, как темнеют его глаза и как в них пылает интерес. Я, возможно, не очень-то опытна в соблазнении, но этот мужчина смотрел на меня так, как босс смотреть не должен. А значит, я попала в яблочко. От радостной мысли мои губы сами собой расплылись в улыбке. И Кронин это заметил, а потом почему-то разозлился. «Я вообще-то собирался тебя вычитывать», — заявил он строго. «Это за что?» «За твой любопытный нос», — заявил он и отрезал. «Не смей связываться с моим отцом». А вот это уже прозвучало, как неприкрытая угроза. И я видела, что мысль приводила Тиму в ярость. Он даже бросил трубку и резко подорвался с места, а потом и вовсе вышел из кабинета. Я уж подумала, что ко мне побежал. А нет, не появился. Ни через минуту, ни через 5. Странная реакция, однако. Андрей Тимофеевич показался мне таким приятным мужчиной. Но, с другой стороны, если Тима встречал его без особой радости и даже отказывался называть папой, значит, не все так просто в их взаимоотношениях. Это мне тоже еще предстоит выяснить. В мою дверь постучались, и показались все те же Ваня и Кирилл, разнорабочие. И что меня очень радовало, у них была стремянка. «А это вам зачем?» – спросил Ваня. «Минутку». Набрала приемную и выведала у Иры, что босс пошел к брату. А это, судя по всему, надолго. Потерев ладошки, глянула на парней и объявила. «Срочно снимаем штору в вашем зале и вешаем у меня». Парни опасливо переглянулись. «Ну что, вам жалко, что ли?» – удивилась я. «У вас и так всегда окна открыты, да вас в офисе почти не бывает». «Да не в том дело, просто Кронин!» – выставила руку и послала серьезный взгляд. «С ним я сама разберусь». Пожав плечами, Гно, сотрудники принялись за дело. И очень даже вовремя управились. Хоть штора оказалась тяжелой и огромной, но спустя 40 минут она уже висела в моем кабинете и отлично даже вписывалась. А пока парни занимались делом, я тоже не сидела сложа руки, составила список заданий по двум операциям и распределила между мальчиками. «Ну что, продолжим совещание?» – любезно предложила я, выглянув в рабочий зал. Парни закивали, собрались, и мы все вошли в кабинет. Первой, конечно, явилась я. Прошествовала к своему столу, подождала, когда сотрудники усядутся, всем ласково улыбнулась и... заметила краем глаза движение. А там начальник. Вернулся уже от брата, злой, пугающий и вообще псих на вид. Подлетел к своему телефону, и тут же у меня раздался звонок. Кто-то из парней обреченно застонал, а кто-то даже начал подниматься. Остановила жестом, выдохнула и подняла трубку. «Какого хрена у тебя опять происходит?» – спросил шеф и скосил взгляд на мою блузку. «Простите, Тимофей Андреевич, у меня важное совещание. Перезвоню, как только освобожусь». И с этими словами я положила трубку. А потом, ну, чтобы никого не отвлекать, подошла к шторке и начала медленно ее закрывать у Кронина перед носом. Смотреть на него боялась. Вместо этого улыбалась остальным. Главное, что? Главное, чтобы они почувствовали мою уверенность. В конце концов, я главный менеджер или кто? И как только я закрыла штору, быстро подбежала к столу и схватила листочек с пометками. «Так, гномы, у нас 3 секунды. Боря, на тебе прослушка Веля и объекта по имени Настя. Нужно узнать ее передвижение за день, окружение, привычки». Выдохнула, указала карандашом на следующего. «Ник, тебе все тоже по семье Тян. Кир, Вано, вам муж клиентки, Михаил. Кто такой, чем занимается, какие скелеты прячет в шкафу?» Выдохнула. «Леша, Коля, вы мне поищите все лаборатории, где можно подделать анализы ДНК». Выдохнула, подошла к буфету, достала печенье, встала у двери. «Сереженька, а тебе вот какое задание. Накопай мне всего побольше про садиста». «Федотова, что ли?» – не понял он. Кивнула. И тут двери кабинета распахнулись, и на порог явилось чудовище. Офисное такое, жуткое чудовище. Пиджак распахнут, галстук отсутствует, верхние пуговицы рубашки расстегнуты, волосы взъерошены, дышит огнем, взглядом мечет молнии. «Всем спасибо», — ласково пропела я. «Совещание окончено». А дальше картина маслом. Стоит Кронин у прохода. Мимо него протискиваются сотрудники, опасливо на него косясь. И каждому я выдаю печеньку. Один Сережа отказался. «Я такое не люблю», — сообщил он. «А какое любишь?» — с прищуром спросила я. «Никакое», — гаркнул Тима и закрыл стеклянную дверь, отрезая нас от остальных. «А я что? Я молодец?» «Тимофей Андреевич, а вы печенье будете? Или, может, кофе?» «Я она», — начал Тима и выдохнул. Потом его губы дрогнули в нервной, но зловещей ухмылке. И он поставил руки на пояс, выдохнул еще раз. А после как дернется в мою сторону, я даже вскрикнула и отскочила. «Придушу!» — пригрозил он. Но ко мне уже не пошел. Стремительным шагом приблизился к стене и как дернет за штору. Она, бедненькая, тут же вся на полу и оказалась. «Ах!» — обалдело протянула я. «Нет, вот на такое я не рассчитывала вообще». Но этого начальнику было мало, потому он еще и начал наматывать эту штору в кучу, а когда закончил, поднял и послал мне дерзкий взгляд. Но и так посмотрел, что спорить больше не хотелось. Он вышел, сделал 2 шага и, к моему огромному разочарованию, вернулся. И для чего, спрашивается? «Нет, спасибо», — выдал он. «Не буду». А потом схватил еще и кофеварку и рывком выдернул вилку с розетки. «Ах! Нет, ну это уже слишком!» «Вы что, совсем?» – прошептала я, не в силах скрыть обиды. «Совсем, совсем!» – ответил босс и ушел. На этот раз точно. А я так и осталась смотреть ему вслед с отвисшей челюстью, пока не заметила тихо орущих гномов. Сережа просто кашлял в кулак, Леша давился смехом молча. А вот Боря, закрыв лицо ладонями, упал на стол и вздрагивал всем телом. А потом кто-то один из них как хрюкнет, и все остальные уже заржали в голос. Смешно им, а мне ничуть. Уселась за стол, покосилась через стенку на шторку Кронина и сжала пальцы в кулаки. «Ничего, ничего, отомщу». Тимофей, гад Андреевич, явился у себя незамедлительно. Штору мою сгрузил на стул, кофеварку затолкал в шкаф и так грохнул дверцей, что по полу пошла вибрация. Но все это я уловила боковым зрением, потому что смотреть на тирана отказывалась. Обиделась я, конкретно обиделась. Встала и, не глядя на Кронина, начала толкать бедром стол. Остановилась только тогда, когда предмет мебели оказался параллельно к стеклянной стене. Короче говоря, спиной села я к боссу. Отключила телефон, включила ноутбук и как давай работать. Из злости просидела до самого вечера и ни разу не встала даже. Я, кстати, тоже роботом быть умею. Зато как продуктивно поработала. Создала по Аське рабочий чат под кодовым названием «Сладкоежка и 7 гномов». Парни сначала угорали, но очень быстро оценили пользу. Порылась по соцсетям, нашла фотографии Татьяны, ее мужа, ее босса и их ребенка. Особое внимание обратила на босса, им я решила заняться сама. Так уж получилось, что с боссами у меня особые отношения складываются. Оказалось, вероятный биологический отец ребенка клиентки был директором довольно крупной риэлторской фирмы. Мужчина плотноват, но довольно симпатичный. А еще есть у него две отличительные черты. Рыжий он. И глаза голубые-голубые. Глянула на семейную фотку четы Тян. Откуда такая фамилия, если Михаил вполне себе европейского типа, я так и не поняла. Если только они взяли фамилию жены. Беда заключалась в том, что у Михаила отличительных черт не было. Обыкновенный мужчина, на мой вкус, не краше гориллы, но клиентке об этом вовсе знать не обязательно. А вот сынишка их, да, рыжий. Подперла голову руками и обреченно вздохнула. «Ну как же тебя угораздило, Танюша?» Спросила я у тишины. «На что ты вообще надеялась? На доминантные гены, да?» А генетика взяла и пошутила. Я оказалась в очень затруднительном положении. Шеф ничего о сыне не ведает, и клиентку это устраивает. Но разве это справедливо по отношению к мужчине? А кто знает, что у него за ситуация в жизни? Может, он тоже бездетный и всю жизнь о сыне мечтал? И потом муж Татьяны, Михаил, она говорит, что он такой весь любящий и замечательный, а у самого одни бабы в друзьях и лайкал чужих жен. А теперь мне одной предстоит вмешаться в судьбы четверых человек. Четверых! Татьяна может остаться без любимого мужа. Этот самый муж неизвестно еще как перенесет новость. Начальник точно будет в шоке от того, что у него почти взрослый сын от собственной подчиненной. А бедный рыженький мальчик с голубыми глазами, как ему все это перенести? Включила Аську, дополнила задание. Узнать состояние здоровья Михаила, есть ли проблемы с сердцем. «Есть, мэм», — ответил кто-то больно умный. Махнула на них рукой, полезла дальше в ноутбук. Висело несколько входящих сообщений о Насте, и она как раз рассказывала мне о своих родителях. Они у нее оказались очень любящими, но весьма строгими. И так как Настенька была единственным и долгожданным ребенком, страдала от повышенной опеки. Ее не пускали гулять с подругами допоздна, ночевать у этих подруг не разрешали, а о дискотеках и вовсе не было речи. Она дружила с несколькими однокурсницами, но не так сильно, чтобы родители отправили ее к одной из них на целую неделю. Здесь надо бы алиби посолидней. А как ты относишься к лыжам? Любишь кататься? Я бы поехала в горы, но компании нет. Закинула удочку и застыла в ожидании ответа. «Хм!» — раздалось тихое у двери. «Мне и смотреть не надо было». Гномы производственного отдела давно разбежались. «Я вас очень внимательно слушаю, Тимофей Андреевич», произнесла я безжизненно, продолжая пялиться в экран. «Нет, ты что? Я не умею. У меня две левые ноги. Ха-ха», ответила Настя. «Поехали уже домой», — произнес Кронин. Даже глянула на него. «Бедное мое чудовище!» Нервы натрепал всем, на лучшие кадры наорал, устал страшно. Да еще и голова разболелась, небось, стоит, подпирает двери и опять трет свои виски. А волшебные пальчики-то у меня. «Я сама доберусь, благодарю», — холодно ответила я и быстро напечатала Насте ответ. «Жаль, а ты вообще куда-то на Новый год собираешься?» «Не-а, Новый год — семейный праздник». Поморщилась от данного заявления и вновь посмотрела на Кронина. «Яна», — устало шепнул он, а еще недавно рычал. «Ты же в туфлях». Глянула на ноги, действительно, глянула в окно, снег с дождем. «Блинский блин!» «Все равно сама», — настояла на своем. Но тут босс достал из-за спины мою куртку и поджал губы. «Нет, со мной». Глядя на него, очень хотелось сказать пару ласковых. «Террорист хренов». Но стоило Кронину поднять глаза, а нашим взглядом пересечься, мой выключатель, влюбленная дурочка, сработал. Вздохнула. «Ну не могу я ему отказать. И на его мучения смотреть тоже не могу». Закрыла крышку ноутбука, смахнула блокнот в стол, встала, подошла к нему. Кронин молча поднял куртку и помог мне одеться. И мы пошли домой. А когда уже в лифте спускались, он вдруг поинтересовался. «Голодная?» «Очень. Давай покормлю». «Не надо». Недовольно покачал головой и пропустил вперед, как только дверцы открылись. А когда я чуть не упала, поскользнувшись на корке льда, он вообще меня обнял. И так тепло, хорошо и приятно стало, что я там на месте чуть не растаяла. И даже вспомнить обиду удалось не с первой минуты, и не со второй, уже только в машине. «Ну, хватит дуться», — начал он, разорвав гнетущее молчание. «Ты сама нарвалась». «Ну да, конечно», — подыграла я. «Захотела первое в жизни совещание нормально провести, с сотрудниками познакомиться, работу с ними наладить. Ишь, какая деятельная, да?» «Ты могла бы все детали обсудить со мной», — с укором произнес босс. «Так у вас же других дел полно. Зачем вам главный менеджер, если он без вас и чихнуть не может?» «Чихай себе, сколько вздумается», — нервно высказал шеф и с силой сжал руль. «Нет, так не пойдет», — мысленно посчитала до 10, успокоилась, посмотрела на него и решилась. «Тимофей Андреевич, вам не кажется, что между нами происходит что-то странное? Я, возможно, не всегда себя разумно веду, и вы очень часто в полном неадеквате». Он послал мне предупреждающий взгляд. «Психи со шторой еще ладно, но кофеварка вообще перебор». Кронин поджал губы и уставился на дорогу. Я знала, что он ответит. Просто ждала, когда соберется с мыслями. Минуту ждала, две. А потом Тима гордо задрал нос и выдал. «А мне не стыдно». И скосил на меня лукавый взгляд. «Ничуть». А потом резко крутанул руль и свернул на другую дорогу, не ту, которая к моему дому. «Эй!» «Цыц, кормить тебя буду». «Нормально, да?» Я и опомниться не успела, а Тима уже парковал машину у какого-то суши-бара. Сам вышел, и пока я барахталась, пытаясь выползти из серого гробика, оказался рядом. Подав боссу руку, решила сообщить ему все, что думала о его тирании. «Это запрещенный прием, Тимофей Андреевич». Мужчина покачал головой и практически перенес меня через лужу на островок чистого асфальта. «Мне все равно не стыдно», — признался он. «Хочешь попробовать вогнать меня в краску? Желаю удачи». «Ха!» — сказала и пошла. Правда, чуть не упала прямо у входа на этих ходулях. Про антискользящую плитку здесь никто не слышал. Мне-то повезло. У меня босс — сказочно внимательный мужчина. А сколько несчастных здесь уже навернулось, так и не получив крепкой опоры. Беспредел. «Не ворчи», — шепнул Кронин, и тут же весь напрягся. Внутри было многолюдно, а он у меня закоренелый социопат. Я спиной ощутила его желание немедленно сбежать, особенно когда к нам навстречу подошла девушка-администратор и скосила на Тиму опасливый взгляд. Не знаю, как видели его другие. Может, вне офиса он производил впечатление жуткого бандита, а его шрамы воспринимались людьми как результат стычек с другими бандитами. Кстати, может, так оно и было? Этого я тоже пока не знала. Но отступать не собиралась. Потому, нащупав руку Тимы, крепко ее сжала и отмахнулась от администратора. «Нам помощь не нужна, я уже вижу столик», — заявила я и потащила Кронина в конец зала, а затем посадила его спиной ко всем любопытным и всучила ему меню. «Выбирайте, что хочется», — призывно заявила я. «Все равно вам платить». Он фыркнул и спрятался за меню. Отложил его лишь когда официантка приняла заказ. «Будете что-нибудь пить?» «Нет, спасибо», — вежливо, но твердо ответил Тима и смотрел при этом исключительно на меня. Официантка удалилась, а мы продолжили игру в гляделки, не желая уступать друг другу. Я отметила, что заметно осмелела, ведь раньше совсем не могла вынести пытливый взгляд карих глаз, а сейчас... Ну, я просто держалась чуточку дольше. Но как только смутилась и потупила взор, Кронин начал беседу. «Мне звонила наша клиентка Татьяна. Сообщила, что завтра зайдет в час дня. Будь на месте в это время». Участливо кивнула. «Конечно. Вы хотите, чтобы я присутствовала?» Тима покачал головой. «Я хочу, чтобы ты приняла ее у себя. Меня не будет». Новость заставила меня приободриться. Поерзав на стуле, на всякий случай уточнила. «Вы хотите, чтобы я вела это дело сама? Это ведь совершенно новый уровень». Тима утвердительно кивнул, с удовольствием отмечая мою реакцию. «Ну что сказать, я была в очень приятном шоке». «И мне можно будет проводить совещание?» — спросила я с опаской. «Зачем они тебе?» — на полном серьезе спросил шеф. «У тебя ведь есть чат. Не знал, что ты сладкоежка». И послал такой хитрющий взгляд, что захотелось его слегка придушить. «Так», — протянула недовольно. «Кто настучал?» Тима заулыбался. «Яна, в самом деле, не думаешь же ты, что я занимаю пост генерального директора просто так, от нечего делать?» Принесли еду, и у меня появилось время обдумать его заявление. Выходит, он всегда все знает, и ничего от него не скрыть. Ну и ладно. «Ты все еще сомневаешься?» — спросил босс. «В чем? В ваших уникальных способностях? Точно нет». «В деле Тян», уточнил он и как-то по-кривому взял палочки для суши. Покачав головой, я выхватила их и вложила в его руку как надо. «Пока не знаю», — начала я и заметила его пристальный взгляд на себе. «Что?» «Просто продолжай», — тихо ответил Кронин. «Хочу хорошенько вникнуть, изучить каждого из участников этой истории. Возможно, вам это не понравится, но я хочу поступить правильно, чтобы в итоге и клиент остался доволен, и ничьи судьбы не сломались». Я была удивлена, когда Тима со мной согласился, а потом еще и приободрил, сказал, что тоже в моих уникальных способностях ничуть не сомневается. В целом, ужин оказался очень даже приятным. Я почти позабыла обиду, а Тима почти научился пользоваться палочками, после того, как я раз 10 ему показала. Позже, когда мой желудок был забит до отвала, а мою сытую тушку везли домой, я позволила себе немного расслабиться на мягком кресле и прикрыла глаза. «Если заснешь, отвезу тебя к себе», — заявил Кронин. От неожиданности я резко распахнула глаза, но быстро опомнилась и снова прикинулась спящей. А потом и храпеть начала. Жаль, не помогло. Машина уже остановилась прямо возле моего подъезда. «Поздно», — объявил шеф и послал мне кривую ухмылочку, а потом подумал немного и добавил. «Я тебе все наврал». «Что?» — не поняла я. Просто слова «босс» и «наврал» у меня никак не складывались в одно предложение. «Утром наврал», — пояснил Тима. «Когда ты вчера упала, то там на полу и отключилась. А я решил у тебя остаться. Хотел убедиться, что утром ты все же придешь в себя». «Ах!» протянула я в который раз за день. «Ну вообще! И не стыдно?» Поджав губы, Кронин покачал головой. «Нет». «Вот же наглая морда! Значит, я все утро от головной боли и неловкости зря мучилась?» «Не зря, Ян. Это тебе моя месть». И мужчина коварно улыбнулся, а потом потянулся через меня к ручке пассажирской дверцы и открыл ее, мол, пора тебе. «Атас!» Только и смогла произнести я и выползла из гробика. А когда обошла машину, увидела едва сдерживающего смех Кронина. Да, хорошо же он повеселился за мой счет. Обида не просто вернулась, а возросла в 3 раза. «Бог порока», — пробормотала я себе под нос, поднимаясь по ступенькам. «Раздевать меня начала, к кровати придавила. Его придавишь. Да как он вообще мог такое придумать?» И тут меня посетила любопытная мысль. «А ведь правда, откуда? Если только сам не думал об этом. Ну все, Тимочка, попался ты».